Глава 18.1. Странное чувство, когда время проходит мимо тебя. Мериот Хагаси. Появление господина всегда было неожиданным, ибо неважно, спал ты или бодрствовал, его сообщение всегда заставляло вздрагивать. При том, что я, наверное, единственный знал точно, что господин Таталемсо никакой не бог, как считали все эти глупые и вредные кротышки, поскольку, в отличие от них, этот осколок мне было сложно воспринимать ничем иным, как именно тюрьмой, из которой не было выхода. Тогда как все остальные видели в этой проклятой темнице настоящий домен бога. Но при этом память мне не изменяла, и мощь владыки этого могучего древнего багрового охотника была неиспорима. Так и не мог я забыть, что моя жизнь принадлежит ему, и это далеко не мой личный выбор. Это скорее его желание сохранить ее, как минимум, пока я болезен. Поэтому, как годы тренировок, которые провели мы в полном одиночестве на этом изолированном осколке пространства, показали, что даже ограничения законов самого мироздания, которыми так славились адепты воли, были невластны над этим древним багровым охотником, который по какой-то причине решил притвориться смертным существом, что было слишком коварно даже для хитрейших демонов, рожденных в самых глубинах хаоса. Во всяком случае, мне еще не доводилось слышать истории о том, что столь могучие сущности не властвуют над своими легионами, а путешествуют под личиной смертных на протяжении десятилетий. К тому же его мощь постоянно росла, слишком быстро для естественного возвышения. Создавалось впечатление, что он именно восстанавливает утраченную силу. Впрочем, его умение вводить в заблуждение смертных, обманывать их, вызывало во мне крайнюю степень подлинного восхищения. Причем он даже не приказывал мне молчать о моем знании, словно проверяя мою же сообразительность и то, достоин ли я служить могучему владыке хаоса. Поэтому я никогда не забывал, как мне довелось сюда попасть. Как, впрочем, и цель той безуспешной атаки, но, скорее всего, давно уничтоженный мир. Вот только ни единого шанса стать свободным мне не то что придумать не удавалось. В это попросту не верилось вообще. Но, несмотря на все это, от неприятного чувства, что мир вокруг живет за пределами этого измененного пространства, избавиться так и не удалось. Искренняя ярость иногда бурлила в моей душе, явственно понимая, что я тут именно что заточен. Особенно это отчетливо стало видно, когда на осколок начали прибывать все новые и новые существа, и даже целые отряды демонических созданий. Впрочем, лично для меня это ничего не изменило. И даже помещенный в мое тело паразит не скрасил нахождение в темнице. К тому же, сдерживать жажду, глядя на этих сладких коротышек, жизни которых мне было запрещено поглощать и даже хотя бы мучить, со временем становилось все сложнее. Правда, поглощать души здесь, в темнице, я не мог, но вот пытать... Да и необходимость тренировать целую когорту откровенно никчемных, слабых воинов отнюдь не добавляла мне много радости. Лишь наказывая самых неумелых, удавалось хоть немного поглотить чистых сладких эманаций страха и боли, в отличие от витавшей в пространстве темницы густой, но совершенно безвкусной скверны вокруг. Однако же того, что внезапно произошло в, казалось бы, обычном обходе территории осколка, я ожидать никак не мог. Все же даже представить, что господин Таталемсо решит меня таким образом проверить или попросту поразвлечься, было в принципе невозможно. Ощутить противника я не смог заранее. Он словно сумел скрыть свои возможности и биение своей жизни. И лишь тот факт, что двигался я в середине колонны солдат, позволил мне не попасть под удар первым. Огромный, даже по сравнению со мной, покрытый искрами молнии, шипастый жук, локтей 7 в холке и в длину не меньше 8 шагов. Причем, судя по скорости его движений, это был чрезвычайно опасный монстр, потому как об этом прямо говорили его искрящиеся молниями лапы, заканчивающиеся острейшими серпами. Но эти мысли, они пришли уже потом. Ведь в первую очередь мне нужно было спасти как можно больше солдат моего владыки, а иначе этого он может мне и не простить. «Войны! Назад! Стрелять по противнику только из луков!» Взревел я в попытке спасти коротышек, которые в принципе ничего противопоставить этому чудовищу не могли, и только зазря гибли бы. «Текхарты! Обходите его! Атакуем одновременно!» Вот только покрытый молниями инсектоид оказался не только быстр и невероятно силен, но и явно не глуп. Ведь на попытку окружения его огромными текхартами он отреагировал мгновенно. Перестав пробивать уже мертвые тела мелких гвардейцев, словно совершенно не чувствуя сопротивления их доспехов, он, сместившись в сторону, набросился на текхарта по имени Дергеш и своим рывком опрокинул его на землю, разбрасывая во все стороны не только снег, но и куски брони нашего гиганта вместе с алой кровью. «В атаку!» выкрикнул я, и так как был ближе остальных, атаковал ледяным дыханием. Инсектоид сразу же почувствовал угрозу и молниеносно прыгнул в сторону, избегая моей атаки, но так и не успев добить Текхарта. Причем двигалась тварь так искусно и быстро, что мои следующие потуги обдать ее ледяным дыханием она словно бы избегала играючи. Попытки же атаковать копьем вообще не возымели эффекта, и это с моим уровнем мастерства. Впрочем, инсектоид, словно проверяя наши силы, подпустил к этой схватке оставшихся на ногах 3 техартов. Однако же из-за того, что их уровень владения оружием оставлял желать лучшего, то кроме нескольких серьезных ран, которые они получили, эффекта от окружения хитиновой твари вообще не было. Все же они пусть и были невероятно сильны, вот только скорости им явно не хватало для таких габаритов, в отличие от этого грозового инсектоида. Мне же пока удавалось избегать ранений, да и близко этот жук меня не подпускал, понимая, что в любой момент я могу атаковать ледяным дыханием. Истинно ведь эта тварь каким-то образом знала, что ей это может серьезно навредить. В отличие от стрел, от которых гигантский жук даже не пытался увернуться. «Господин, я обнаружил огромного инсектоида. Подавить его не удается даже силами текхартов. Нахожусь в 7-м квадрате, пытаюсь сдерживать это чудовище». Отправил я ментальное сообщение владыке. Все же прямо сейчас мне было не до конца понятно, что делать дальше и как усмирять эту тварь, если это вообще возможно. Но я посчитал, что лучше уж сообщить о моей слабости и неспособности справиться с противником, нежели понести безвозвратные потери и, возможно, за это вообще лишиться души. Томительные мгновения, пока я ожидал ответа владыки, казалось, растянулись в бесконечность. Ведь с каждым ударом сердца грозовой инсектоид пробивал тела текхартов, словно не замечая их массивные стальные доспехи. И только высокая регенерация позволяла им еще стоять на ногах и пытаться достать эту тварь. Я же лишь неустанно комбинировал свои атаки, перемежая их с попытками достать жука своим ледяным дыханием. Впрочем, тот факт, что даже у меня появилось несколько запекшихся ран на теле от покрытых молниями серпов, в отличие от девственно целого хитинового панциря инсектоидов, говорил о том, что, возможно, я не просто не дождусь своего владыку живым, но и что, скорее всего, даже не увижу его ответа. Как итог, уже через жалкую минуту с начала боя все Текхарты отступили, следуя моему приказу. Как и мелкие гоблины, чтобы хотя бы им дать шанс дождаться владыку. Потому как победить это чудовище было невозможно, как минимум для меня. Я, израненный, уже из последних сил, всего лишь пытался отгонять ледяным дыханием эту тварь, понимая, что стоит только прекратить это делать, как не только моя жизнь оборвется, но всей шедшей за мной когорты. Впрочем, ничего удивительного здесь не было, ведь у грозового инсектоида явно был навык, или лучше сказать аура, которая понижала скорость всех попавших под ее влияние объектов. Это изначально было сложно заметить, но со временем, когда я все более изощренно подбирал момент атаки ледяным дыханием, так, чтобы увернуться было никоим образом невозможно, это становилось все более очевидно. Да и системная справка, к которой я пока так еще и не привык, указывала, что это не дикий монстр, а именно что разумный, и что главное, очень опасный противник. Крус Ашатан. Ранг И. Хоб-гоблин. Уровень 47. В миг, когда из моего горла вырвался лишь сноп ледяных искр, вместо потока разрушительного ядовитого холода, в мое правое плечо врезался серп инсектоида, и этим ударом валит меня на снег. Казалось, тварь ждала этого всю эту минуту, причем благо подчиненные успели хоть немного разорвать дистанцию и веером рассредоточиться на местности. Все, кроме уже погибших, коим в скором времени присоединюсь и я, так и не дождавшись ответа моего владыки. «Ну что, проклятый Мириот, ты готов рассказывать, где, хаос подери, я оказался?» Взревел до этого молчавший целую минуту грозовой инсектоид Крус Ашатан, нависнув своей огромной пастью прямо надо мной